как бы повинуясь неопределенному страху. «Послушайте», — продолжал он, придвигаясь к ней, — «посмотрите на меня хорошенько. Вы не узнаете меня?» И он повернул к ней свое жилистое лицо и плешивую голову, освещенные свечкой, стоявшей на камине. В голове вишни промелькнуло воспоминание. «Да-да», — сказала она, — «на Бурбонской улице, на бульваре, до самых дверей». На этот раз вишня угадала все. Она стремительно встала и хотела бежать. Но она подумала о Бакара. Ей пришло в голову, что этот человек следил за ней, может быть, ради ее сестры, чтобы говорить с ней о Бакара, и она остановилась в ожидании. Бопрео остался на диване. «Милое дитя», — продолжал он, — «может быть, я кажусь вам немножко зрелым. Мне и в самом деле уже не 20 лет. Но верьте мне, я порядочный человек, даже очень порядочный, и умею быть щедрым». Вишня опять не поняла смысла этих слов и робко взглянула на него. «Да», — продолжал он, — «у меня хорошее положение, и я могу сделать многое. Посмотрим, что вы думаете о хорошенькой квартирке на улице Бланш или Сент-Лазар. 1000 франков за квартиру, горничная, 500 франков в месяц и 100 луидоров на ваш туалет». «Милостивый государь!» — вскричала вишня, задыхаясь от негодования. Бедная девочка поняла, наконец, все, все до самой подлости ее сестры. Вне себя от ужаса она хотела бежать, но дверь была заперта. В то же время Бопрео встал, подошел к ней, взял ее за талию и хотел поцеловать. Но вишня вырвалась и испустила страшный вопль. «Негодяй! Помогите!» — крикнула она задыхающимся голосом. Но Бопрео ответил хохотом. «Полно, крошечка!» — сказал он. «Не следует быть такой злой и суровой. Я сдержу слово». И в доказательство он хотел обнять ее. Вишня, которая отчаяние придала сил и присутствие духа, оттолкнула его, выскользнула из его рук с гибкостью змеи и отскочила к самому камину, с которого схватила подсвечник, сделав из него для себя оружие. Решительная поза молодой девушки остановила на минуту Бопрео, но он вспомнил, что старуха Кокле, которую он всунул в крючковатые руки 5 луидоров, сказала ему, улыбаясь: «Я одна одинехонька в доме и глуха, как тетерев. Если девочка закричит, пугаться не следует. Хоть убей здесь кого-нибудь, я все равно ничего не услышу». Бопрео ободрился и хотел снова накинуться на вишню, продолжавшую звать на помощь. Но вдруг дверь возле дивана раскрылась, и на пороге ее показался человек. При виде его молодая девушка радостно вскрикнула, а обольститель отшатнулся, потревоженный таким образом в своем отвратительном покушении. Вишня, не знавшая этого человека, угадала, однако, что провидение посылало ей избавителя. В то же время Бопрео проговорил в остолбенении: «Сэр Вильямс!» Это был действительно баронет сэр Вильямс. В его темные планы входило не допустить Бопрео до совершения преступления. Он стоял с обнаженной головой, с пистолетом в руке на пороге той комнаты, где вишня считала уже себя погибшей. Это был тот самый баронет сэр Вильямс, которого накануне представляли Бопрео на балу Министерства иностранных дел и который имел честь танцевать с Эрминой, невестой Фернана Роше. Вид этого человека, встреченного им в высшем обществе, знавшего его положение и административные обязанности, который застал его предающимся зверству старого солдата и покушающимся на молоденькую беззащитную девушку, произвел на Бопрео действие головы медузы. Бледный и дрожащий, отступал он перед Вильямсом, который подошел к вишне и сказал ей: «Не бойтесь ничего, сударыня. Небо посылает вам покровителя».